гуру. Степень пустынного льва означает способность погашения окружающего несовершенства. Конечно, процесс сопровождается тратой огненной энергии. При этом требуется умение восстанавливать расходуемые силы. При полном единении с иерархией восстановление это идет естественно и быстро, но все же необходимы осмотрительность и сдержанность.